Ведь Голиаф поражение на воинство Господа их. Напрасным казалось сражение, но за не имел столько сил. И кто возлюбит о Боге, кому его честь дорога? Таких Божьих знаний немного, чья битвы не трогнет рука. Пусть себя не щадя, взывай Божий шаг, Голиафов надменный срази. Вот узнать он пока, ты ни в чем не готов, но спасти всех храбрых своих. Тот узнать смог тогда, ни в чем не готов, Бог спасти силен храбрых своих. Знай Бог тем народе, кто жизни своей не щадя, на битву с безбожьим выходит, но выкупование броня. Простые кроткие с виду, но сердце с бесстрашным огнем, в борьбе побеждали Давиды, минуя о Боге своем. Кто себя не щадя, силой Божьей шел, Голиафов надменный срази. Тот узнать смог тогда, не мечом и копьем, но спаси силен храбрых своих. Тот узнать смог тогда, не мечом и копьем. Бог спасти силен храбрых своих.